Глава 21. Были и фальшивые улыбки от посланников потенциальных тестей Каена. Для них стало неприятным сюрпризом, что их принцессы были отвергнуты, а княгиней стала какая-то выскочка. И откуда только взялась? Кто такая? Почему о ней никто раньше не слышал? Разумеется, прямо это не говорилось. Ну что вы, как можно? Язык дипломатии таков, что из целой речи порой всего пара слов являлась чем-то значимым, а все остальное — кружева да позолоченная канитель. Но намекали, да. Глядя мне в глаза, ведь это я отвечала от имени мужа, улыбаясь и прожигая дырки в моем белоснежном наряде. Могли бы, спалили бы взорами, чтобы и пепла не осталось от чернявой девицы, что посмела занять место, предназначавшееся дочери их государя. И неважно, что переговоры ни об одной из восьми принцесс не были доведены до конца. Один посол вообще взорвался, посмел намеками высказаться о том, что я захомутала лорда не совсем добропорядочным способом, и прошелся масляным взглядом по моей груди, обтянутой белым шелком. Я держала лицо, лишь прищурилась, а вот Каен терпеть не стал. Снежный барс потянулся, спрыгнул с софы, встал передо мной, загораживая, и оскалился, демонстрируя внушительный набор клыков. Толстый длинный хвост гневно хлестал по бокам, и было ясно — одно неосторожное движение, и в мире станет на одного болтуна меньше. Посла как ветром сдуло, и пушистый пятнистый зверь вальяжно вернулся на свое бархатное алое место. Последующие были осторожнее в словах, мимике и взглядах. Наконец поток поздравителей схлынул, я собралась было пригласить гостей к банкетному столу, который, как мне шепнул Дилис, уже накрыт. Но тут прямо в приемном зале открылся портал, и из него стали выходить демоны. У меня глаза на пол лица распахнулись от такой наглости. Охрана тут же взяла новых гостей в кольцо, аккуратно потеснив всех прочих. Каен подобрался, но пока свое место не покидал, лишь внимательно следил звериными раскосыми глазами за вновь прибывшими. Первым выскочил молодой рогатый парень в яркой одежде, глашатый, что ли. И, не глядя ни на кого, уткнувшись в свиток, бодро зачитал. «Ее светлость — наследная княжна Дилайла Рогневаль, дочь князя демонов Орхана Рогневаля, прибыла, чтобы засвидетельствовать почтение лорду Каену Невису и поздравить с днем рождения». В эту важную для правителя оборотней дату наследная княжна готова проявить содействие и оказать услугу, выразив участие и сочувствие к ближайшему соседу, дабы он и далее смог править своим народом. Во благо дружеских отношений ее светлость готова... Тут он поднял взгляд и застыл с открытым ртом, вытаращившись на нас с Каеном. «У меня же...» От его речи глаза распахнулись еще больше, если это в принципе возможно. А из портала тем временем вышли несколько богато одетых рогатых и хвостатых аристократов, следом вооруженная охрана. И последней из марева выплыла, я так понимаю, как раз та самая княжна демонов. Девушка снисходительно улыбалась, представляя всем свою красоту и роскошное тело. И правда, невероятная красавица со жгучими черными глазами и рыжими, как огонь, волосами. Портили впечатление лишь рога, да покрытый рыжей шерсткой длинный хвост с кисточкой на конце. Так вот вы какие, демоны! Медноволосая красотка томно повела плечами, позволяя оценить ее роскошный бюст. Откинула назад голову, принимая самую соблазнительную позу. «Угу, я тоже так умею. Нас в пансионе учили». Лишь преподнеся себя максимально выгодно, ее светлость Дилайла перевела взгляд на то место, где должен восседать князь оборотней, и остолбенела. На троне-то сидела и я. Миг глаза в глаза, черные, как ночь, и медово-карие с золотыми искорками, и в черных плескался шок. Меня явно не ждали тут увидеть. Демоница недоверчиво моргнула, посмотрела на снежного барса, наблюдающего за ней с огромным любопытством. Пауза затягивалась. «Мы с моим возлюбленным супругом, лордом Каеном Невисом, законным правителем этих земель, рады видеть ее светлость, наследную княжну демонов Дилайлу Рогневаль», в абсолютной тишине произнесла я. «Лорд Невис не может достойно засвидетельствовать свое почтение нашей гостье, поскольку вчера принес обет сияющему барсу после знамения, явившегося нам. А потому, ваша светлость, я, леди Розалинда Невис, законная пара князя и княгиня этих земель, приветствую вас от его и своего имени. Будьте почетной гостьей на празднике и разделите его с нами, ваша светлость». Снежный барс, выглядящий бело-черным ярким пятном на красном бархате софы, соскользнул и отвесил, ну, пусть будет кошачий поклон, после чего запрыгнул на свое место и снова растекся, свесив одну лапу и хвост. Князь сожалеет, что не может в этом своем обличии поцеловать руку прекрасной княжне. Перевела я эту пантомиму. Просим понять, ибо соблюдение клятв и обещаний, данных богам, превыше всего. Пока не истечет срок обета, я – голос моего возлюбленного супруга, князя Невиса. Демоница снова хлопнула глазами и метнула яростный взгляд на своих приближенных. Похоже, кто-то ехал к молодому вдовцу, который сегодня рисковал лишиться трона, а сейчас ведет беседы с княгиней. «Дорогая сестра наша, леди Розалинда», — пришла в себя рыжая. «Ну, все же выучка, да, не мне с ней тягаться. Первый шок прошел, и все». Княжна произнесла прочувствованную речь, глядя на снежного барса. Но взгляд ее нет-нет, да и соскальзывал на меня. «Сожалею, что нам не удастся побеседовать с князем Невисом лично», — подошла она к концу. «И предлагаю вам, княгиня, обращаться друг к другу по имени. Мы с вами одного статуса, ближайшие соседи. Можете называть меня Дилайлой». «Сочту за честь, ваша светлость, Дилайла. Для вас я просто Розалинда». И улыбаемся, улыбаемся, и я, и она. Обе прекрасно понимаем, что в нашем разговоре нет ни слова искренности. «Просим наших добрых друзей и гостей отпраздновать день рождения моего возлюбленного супруга», встала я, давая сигнал, что официальная часть подошла к концу. В банкетном зале столы ломились от яств. Не знаю, как и когда успели все это организовать. А главное, кто? Кроме Дилиса, мне никого другого не представляли в качестве помощников. Советник вообще неизвестно, где пропадает. Не понимаю я этого их уклада. Где толпа приближенных? Министры там, юристы. Князь сам принимает народ в ратуше. Нет, мне уже отвечали на этот вопрос. Мол, у оборотней так заведено. Любой имеет право на слово вожака. А для оборотней князь – это прежде всего альфа стаи, вожак. И неважно, что стая разномастная и живет на большой территории, так уж принято у двуипостасных. Ну, а я, пусть и человек, не имею звериной шкуры в запасе, но самка их вожака. Так-то вот. Все расселись, во главе стола, понятное дело, я и мой котик. У меня от нервного напряжения дрожали руки, и сама я не тряслась лишь благодаря последним силам, которые соскребала уже со дна души. Жутко. Когда внезапно в зал решительным шагом вошел лорд Хельгурд Навасса, я едва не зарыдала от облегчения. Ну где его раньше носило? А маг шел к нам с Каеном спокойно, неторопливо, кивая и кланяясь знакомым, улыбаясь и создавая видимость полного благополучия. «Ваша светлость, княгиня!» Встав напротив нас, поклонился он. «Прошу простить меня за задержку. Позволите?» Мой хвостатый супруг фыркнул, что было воспринято как разрешение, и Навасса занял подготовленное для него место. Мы все же ждали его и надеялись, что он успеет. На бесплатный цирк с поздравлениями и прибытием демонов он опоздал, но хоть покушает. «Леди Розалинда», — многозначительно взглянул мне в глаза советник Каена. «Рада видеть вас в добром здравии, лорд Навасса», — удерживая подобающее выражение лица, отозвалась я. «Не знаю, успели ли вас известить, что мой дорогой муж вчера дал обет сияющему, в который раз за сегодняшний день завела я свою песню. Да простит меня божество и будет снисходительно к бедной девушке, спасающей репутацию своего мужа. Обязательно схожу помолиться, как только удастся, и жертву принесу. И извинюсь за то, что его именем воспользовалась. Надеюсь, один котик сможет простить меня за то, что я оберегала другого котика. Посему, уважаемый лорд, сегодня мне приходится говорить от имени моего возлюбленного супруга. Вам придется подождать некоторое время, пока не истечет срок обета, чтобы полноценно побеседовать с ним. Нас слышали и видели, поэтому я даже взглядом не могла подать никакого знака. «Похвально, ваша светлость», — склонил голову перед князем маг. «Смелое решение. Но учитывая, что лишь волей богов все присутствующие тут живы, здоровы и счастливы, я уважаю ваш поступок. Не знаю, как я дотерпела до конца этого бесконечного дня. Каену было проще. Сидел себе или лежал, зыркал глазищами раскосами, а я создавала видимость полного благополучия и развлекала гостей. Особенно тяжело было переносить присутствие демонов. После сегодняшнего фееричного явления княжны Делайлы лично у меня не осталось сомнений в том, кто пытался убить одну черноволосую неудачницу, которой и так-то в жизни не сильно везло. А тут еще угораздило стать на год княгиней-оборотней. Уповаю лишь на то, что сейчас, когда Каену уже все равно, станет он вдовцом или нет, так как власть точно не потеряет, выполнив старинный закон, то и моя жизнь больше никому не нужна. Ну, кроме меня самой, разумеется. Но все хорошее и плохое рано или поздно заканчивается. Вот и празднование 30-летия лорда Невиса подошло к завершению. Гости стали откланиваться и потихоньку отбывать. Многим из них предстояло возвращаться порталами, другие предпочли погостить в городе, а кое-кто рассчитывал побеседовать с правителем княжества по деловым вопросам. И эти повергали меня в панику. Одна надежда на лорда Навассу. Он ведь советник, вот пусть и советует, а еще лучше сам все делает. Справлялись ведь они до меня, и сейчас справятся. Именно это я и озвучила магу, после того, как он в разговоре с послами произнес: «Разумеется, лорды, мы с княгиней будем рады видеть вас для обсуждения всех деталей и подписания бумаг». «Лорд Хельгурт», — едва слышно прошипела я, когда послы ушли. При этом лучезарно улыбалась, так как на нас смотрели издалека. «А я-то вам зачем? Вы ведь можете сами все подписать, вы же советник». «Леди Розалинда», — усмехнулся седовласый оборотень. «Вы ширма. Я просто поражен вашими достижениями. Всего за месяц успеть провернуть такое. Я вас недооценил, признаю. Думал, будете сидеть в доме, вышивать салфеточки. А вы оказались в эпицентре событий. Мне уже доложили о том, как вас принял народ. Княгинюшка». Я метнула в него сердитый взгляд. «А кто меня во все это втравил, я спрашиваю? Кто обещал мне год мирной жизни в роли фиктивной супруги, а по факту сделал мишенью для демонов?» «Да, леди Розалинда, а куда вы дели обручальное кольцо?» Многозначительно взглянул он на мою руку. «Оно мне не нравилось. Ужасный желтый камень», — помолчав, призналась я. «Каин подарил вместо него это, которое заказал специально для меня». Продолжить беседу нам не дали, так как подошли следующие гости, чтобы попрощаться. Князь наглым кошачьим образом самоустранился от разговоров, оставив меня на своего советника. Вот мы с магом вдвоем и отдувались. Одними из последних отбыли демоны. Перед тем, как открыть портал, ее светлость Делайла подплыла к нам с лордом Хельгурдом, прожигая во мне дырки взглядом и при этом лучезарно улыбаясь. «Дорогая подруга Розалинда, «Дорогая подруга Дилайла», — отзеркалила я ее улыбку, — «рады, что вы почтили своим присутствием наш с князем праздник». «А уж я как рада! Всегда мечтала побывать у оборотней». «Ну да, конечно, побывать. Править здесь ты хотела, штучка рогатая. А тут я, мерзавка такая, живая и невредимая. Вот ведь досада». «Будем счастливы снова видеть вас, дорогая Дилайла. Мы с супругом всегда рады дружеским связям с соседями. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество во всех областях жизни». «О да!» — скривилась она, а ее хвост нервно дернулся. «Хм, как-то ее плохо во дворце у демонов муштровали. Вот ее величество Аманда никогда не позволяет себе терять лицо. Королева. Впрочем, она человек, совсем другая натура. А Дилайла — темпераментная демоница. Мне и моему супругу будет приятно, если и нам когда-нибудь доведется навестить вас, дорогая подруга. У вас ведь наверняка не за горами свадьба. Не верю, что такая невероятная девушка не имеет еще избранника сердца. Вы позволите вас поздравить, когда наступит это радостное событие?» «Избранника? Ах, дорогая Розалинда, так сложно выбрать достойного спутника жизни. Вы ведь понимаете...» Утрированно тяжело вздохнула она. «Говорят, наследный княжич эльфов очень красив и галантен», — ляпнула я наобум. «Наверняка ведь он красивый, раз эльф, и по этой же причине галантен». «Я бы вас поняла, как женщина женщину». «Наследный княжич эльфов?» Огненноволосая демоница медленно повернулась и уставилась на стайку ушастых блондинов, словно увидела их впервые. «Дивный народ», — прокомментировала я. «Никогда не бывало у них в гостях», — протянула Дилайла, а в ее черных глазах полыхнул огонь. «Ой, прости меня, эльфийский наследник, кажется, тебе каюк». Ее светлость быстро свернула прощание, попросила передать князю ее поздравление, так как она теряется, когда приходится общаться со зверем, и поплыла в сторону ушастых жертв. Неотвратимо, как лесной пожар, пожирающий все на своем пути и не видящий преград. «Дивный народ», — с сарказмом произнес лорд Навасса, который слушал наш разговор с огромным интересом, но не вмешивался. «И за что вы с ним так, леди Розалинда? Чем вам не угодили эти милые создания, что вы натравили на них ее светлость Дилайлу?» «На войне и в любви каждый за себя», — задумчиво отозвалась я, глядя в спину удаляющейся рогатой фигурки с рыжими волосами и длинным гибким хвостом. «Ах, вот оно что!» Ратуша опустела глубоко за полночь. Меня уже ноги не держали от усталости, и единственное, о чем я мечтала, это скинуть туфли на высоких каблуках и вытащить шпильки из волос. Но еще предстояло вернуться домой, разобраться с тем, почему Каен не может принять человеческий облик. Говорить об этом здесь неразумно, и мы не затрагивали данную тему до тех пор, пока не доехали до княжеского дома и не заперлись в кабинете Каена. «Рассказывайте», — тут же перестал изображать благодушие лорд Хельгурд. «Что за фарс с обетом? Меня вызвали, сказали, что вопрос жизни и смерти, князь в беде, но ничего толком не объяснили. И что же я вижу?» «Князь и правда в беде», — устало проговорила я, подошла к дивану и пристроилась рядом со своим снежным барсом. Он тут же довольно заворочился, положил голову мне на колени, напрашиваясь на ласку. «Даже так?» — взлетели брови у лорда Хельгурда. «Однако, и так я жду. Что произошло?» Рассказывала, само собой, я. Каен только периодически мотал хвостом и дергал ушами. «Остальные детали вам лучше узнать у десятника Данира Лохиса. Сами понимаете, я была лишь целью атаки и сторонним наблюдателем. Но теперь мы имеем оборотня в звериной ипостаси, а вернуться в человеческую он не может. Вот и пришлось рассказывать сказки про принесенный сияющему обет. А что мне оставалось? В Все эти гости, праздник, должна же я была хоть как-то объяснить, почему их принимает снежный барс. Вы все сделали правильно, леди Розалинда. Я все больше и больше радуюсь тому, что нашел вас и подписал контракт от лица Каена. Думаю, последующие месяцы для вас уже будут безопасными. Основную задачу вы выполнили. То есть вы признаете, что подставили меня, сделав пешкой, заставившей демонов активизироваться? Опешила я от такой незамутненной циничности. Леди, вы ведь умная девушка. Чуть грустно улыбнулся маг. Против вас лично я ничего не имею. Наоборот, я вами искренне восхищаюсь. Вы незаурядная личность, невероятно красивая и притягательная женщина, от которой глаз отвести невозможно. Более того, вы харизматичны. Но вы ведь осознаете, что непыльная работа княгини в течение года не стоит такого большого вознаграждения. Да на нее за бесплатно выстроится очередь желающих. А не говорил, так как не хотел вас пугать. Но, согласитесь, вас охраняли, и очень хорошо. Мы ведь сейчас с вами разговариваем. К тому же не вытащи я вас с жертвенного камня. Я поперхнулась возмущением, уже готовым сорваться с губ. Он прав. Возразить-то мне и нечего. Каен, слушавший наш разговор, недовольно зашипел и лизнул меня в щеку, подбадривая. Думается, он еще поговорит со своим хитроумным советником, когда сможет. «Не считайте меня таким уж злодеем, леди Розалинда. Для всего есть свои причины. Но не для всех еще пришло время. Возможно, я в чем-то ошибся, пока не ясно. Но я действовал из лучших побуждений. А сейчас прошу вас покинуть нас с князем. Нам с воспитанником предстоит непростая работа. Нужно разобраться, в чем причина блокировки облика». Ночь я провела в одиночестве, но под охраной. 30-летие князя, конечно, наступило, и он счастливо женат, но мало ли. А проснувшись утром, я первым делом побежала искать лорда Хельгурда и Каена, надеясь, что за ночь они разобрались с проблемой. Влетела в столовую и сбилась с шага. За столом чинно восседали маг и снежный барс. Маг пил чай, барс лакал из блюдца молоко. Идиллия. «Доброе утро, лорды, а...» «Ничего», — покачал головой Навасса. «Обед князя будет длиться неопределенное количество времени». Последнее было сказано, так как в столовой присутствовали горничные, а истинную причину такого состояния князя знали лишь те, кто сопровождал нас в горы. Я скисла, подошла, молча обняла за шею своего котика, который довольно фыркнул, и села завтракать. «Княгиня, вы готовы к поездке в ратушу?» поинтересовался советник моего супруга, когда я приступила к еде. «Полагаю, да, лорд Хельгурд. Можно подумать, у меня есть выбор, контракт или не контракт, а сейчас я де-факто правительница, супруга князя. Какие у нас планы?» «Мужайтесь, леди Розалинда, нам предстоит много работы. Вы продолжаете заниматься разбором прошений. Народ молиться готов на свою княгинюшку». «Я возьму на себя то, что всегда делал лорд Невис, но вам придется присутствовать на некоторых встречах и ставить свою подпись рядом со мной». Я с тоской посмотрела на снежного барса, усы которого уныло повисли от капелек молока. Вот как он так? Не привык лакать из блюдца в звериной ипостаси? Котик мой! Прямо руки чешутся ему бантик на шею повязать и потискать. Вот почему мне так не везет? Только-только вступила во взрослую супружескую жизнь, и что? Вместо мужа – Ирбис, а в детстве вместо мамы – тигрица. Подданные, пусть и временные, тоже всякие барсы, лисы, волки и пантеры. Судьба у меня такая, что ли? Людям не нужна, только звери меня и принимают.